Психея, получив вопреки своим ожиданиям отказ и удрученная двойной скорбью, снова пускается в путь и видит среди сумеречной рощи в глубокой долине храм, построенный замечательным искусством. Не желая пропускать ни единого, хотя бы и неверного средства улучшить свою судьбу, наоборот, готовая заслужить милость какого угодно божества, приближается она к святым вратам. Видит и драгоценные приношения, и полотнища с золотыми надписями, развешанные по веткам деревьев и дверным косякам. Вместе с изъявлением благодарности значилось в них и имя богини, которой дары посвящались. Тут, отерев прежде всего слезы, она склоняет колени и, охватив руками еще не остывший алтарь, возносит следующую молитву. «Сестра и супруга Юпитера Великого, находишься ли ты в древнем святилище Самоса, что славится как единственный свидетель твоего рождения, младенческого крика и раннего детства? Пребываешь ли ты в блаженном пристанище Карфагена Высокого, где чтут тебя как деву на льве по небу движущуюся? Или вблизи берегов Инаха, который прославляет уже тебя как супругу громовержца и царицу богинь? Охраняешь ты славные стены Аргоски, ты, которую весь Восток чтит как Зигию и везде на Западе Луциной именуют? Будь мне в моей крайней нужде Юноной-покровительницей и изнемогшую в стольких переживаемых мною мучениях от страха грозящих опасностей освободи. Насколько знаю я, охотно приходишь ты на помощь беременным женщинам, находящимся в опасности». Когда она взывала таким образом, вдруг предстал ей Юнона во всем величии, приличном столь могущественной богине, и сейчас же говорит: «Поверь мне, я охотно склонилась бы к твоим просьбам, но противодействовать воле Венеры, моей невестке, которую я всегда как дочь любила, мне совесть не позволяет. Да кроме того и законы, запрещающие покровительство чужим беглым рабам без согласия их хозяев, от этого меня удерживают». Устрашенная новым крушением своих надежд, Психея, не будучи в состоянии достигнуть крылатого своего супруга, отложив всякую надежду на спасение, предалась такому ходу мыслей: «Кто же еще может попытаться помочь мне в моих бедствиях? Кто может оказать мне поддержку, когда никто из богинь, даже при желании, не в силах принести мне пользы? Куда теперь направлю стопы свои, окруженные со всех сторон западнями, и под чьей кровлей, хотя бы во мраке притаившись, укроюсь я от неотвратимых взоров Венеры Великой?» Вооружись, наконец, по-мужски присутствием духа, смело откажись от пустой ничтожной надежды, добровольно отдай себя в распоряжение своей владычицы, и, может быть, этой, хотя и запоздалой покорностью, ты смягчишь ее жестокое преследование. Кто знает, может быть, и того, кого ты так долго ищешь, ты там найдешь в материнском доме». Итак, готовая покориться, но не надеясь на успех этой попытки, вернее же, к несомненной гибели готовая, она обдумала, с чего начать свою просительную речь.